«Речи о том, чтобы не было, слышишь?» — повелительно крикнула Флёнушка. «Не то знаешь Самоквасова? Справится!» «Рёбер, пожалуй, не досчитаешься!» Вздохнул Василий Борисович. «Наверх ступай! Невеста ждет. Возьми у нее кольцо да ленту из косы. Силой-то посмеешь ли взять?» «Как же это возможно, Флёна Васильевна? Вдруг силой?» — робко проговорил Василий Борисович. «Ну, ступай, ступай!» — крикнула Флёнушка и протолкала вон из горницы оторопевшего московского посланника. Он не отвечал, вздыхал только, договорил свое. «Искушение!» Петр Степаныч совсем разошелся с Фленушкой. Еще на другой день после черствых именин, когда привелось ему и днем, и вечером подслушивать речи девичьи, улучил он времечко тайком поговорить с нею. Самоквасов был прямой человек, да и Фленушка не того десятка, чтоб издалека да обходцем можно было к ней подъезжать с намеками. Свиделись они средь бела дня, в рощице, что подле кладбища росла. Встретились ненароком. Встал Самоквасов перед Флёнушкой, сам подбоченился и с усмешкой промолвил ей. «На вчерашний день каких див я наслушался!» «А ты лишнего-то не мели. Нечего нам с тобой конетелиться. Сноска. Конетелить. Длить, волочить, медлить делом. Иногда ссориться, брониться. Не сказывай обиняком. Режь правду прямиком», — смело глядя в глаза Самоквасову, с задором промолвила Флёнушка. «Вечер, когда Дарья Никитишна сказки вам сказывала, я у тебя под окном сидел», — молвил Петр Степаныч. «Знаю», — спокойно промолвила Флёнушка. «А когда свои речи вела, знала ли ты, что я недалеко?» — спросил Самоквасов. — «Нет, не знала. Значит, не то чтобы в посмех, от настоящего сердца, от души своей говорила?» «От всего моего сердца, ото всей души те слова говорила я», — ответила Флёнушка. — «Значит, что же? Сам разбирай», — призадумался Петр Степаныч. Оба примолкли. — «Не чаял этого. Не думал», — сказал он наконец. «Никогда не таила от тебя я мыслей своих». Тихо, с едва заметной грустью, молвила Флёнушка. «Всегда говорила, что в мужья ты мне не годишься. Разве не сказывала я тебе, что буду женой злой, неугодливой? Нечто не говорила, что такова уж я на свет уродилась, что никогда не бывать мне кроткой, покорной женой. Нечто не говорила, что у нас с тобой будет один конец. Либо сама петлю на шею, либо тебе отравы дам». «Бахвалилась», — сказал Самоквасов. «Сноска. Бахвалиться. Хвастаться. Самохвальничать. Не из таковых я, не бахвалка», — прервала его Флёнушка. «Прямое дело говорила. Вольно было не слушать речей моих. Зачем же столько времени ты проводила меня?» — с жаром спросил ее Петр Степаныч. «Чем же я проводила тебя?» — вскинув пылающими глазами на Самоквасова, спросила Флёнушка. «Как же?» «Обнимала, целовала. В перелеске под кустиком до утренней зари, бывало, вместе с тобой мы просиживали. Тайные любовные речи говаривали», — с укором говорил ей Петр Степаныч. «Со скуки», — пожав плечами, холодно молвила Флёнушка. «Так как же? Расставаться?» — подумав немного, сказал Самоквасов. «Самое лучшее дело», — молвила Флёнушка. «Каждому свой путь дорога. Друг другу в тягость не будем. Побаловались? Шабаш! Ищи себе невесту хорошую. А я... ну, прощай». «Не чаял я того», — в раздумье сказал Самоквасов. «Мало ль чего мы не чаем. Мало ль чего мы не ждем. — грустно молвила Флёнушка. «Над людьми судьба, Пётр Степаныч. Супротив судьбы ничего не поделаешь». «Прощай, Флёна Васильевна», — тихо проговорил Самоквасов. И хотел идти. «Прощай», — едва слышно промолвила Флёнушка, вся покраснев и низко склонив голову. И не сделал он пяти шагов, как, закинув назад голову, громким, смеющимся голосом Флёнушка ему крикнула. «Стой, Петя, погоди! Обещанья не забудь!» «Какого обещанья?» — спросил Самоквасов. «Забыл!» — с усмешкой молвила Флёнушка. «Короткая же, парень, у тебя память-то!» «Да ты про что?» — в недоумении спрашивал её Пётр Степаныч. «А насчёт Василия-то Борисыча?» — сказала Флёнушка. «А крутить-то?» «Не бойся, окрутим. Сказано, сделано. От своих слов я не отречик». «Ладно». И разошлись. Бойко прошел Самоквасов в обитель Бояркиных. Весело прошла по двору Флёнушка. Но, придя в горницу, заперлась на ключ и, кинувшись ничком в постелю, горько зарыдала. И то было еще до отъезда Манефы на праздник в Шарпанский скит.